Глава 16. «Надо сообщить в полицию о тете Симиной пропаже», — сказал Тимофей. Он устроился у окна и, не отводя глаз, следил за малейшим движением на улице, каждый раз напрягаясь, когда из угла появлялась человеческая фигура. «Посуди сам», — немедленно отозвался Петр Сергеевич. «Еще нет полуночи, на улице светло, как днем, в квартире нет признаков борьбы. О чем можем заявить в полицию? Они просто посмеются над нами. Надо подождать до утра». Тимоша заметил на лице отца тень усталости и подумал, что Петр Сергеевич, скорее всего, забыл пообедать. «Папа, ты ел?» «Ел? Право, не помню», — пожал плечами доктор. «Тебе надо подкрепиться и отдохнуть. Завтра снова привезут раненых. Да отдыхали мне». Петр Сергеевич крепко потер руками уши, чтобы прибодриться, и еще раз обошел всю кухню. Он убедился, что все вещи стоят на своих местах. Посуда чисто вымыта, хлеб и булка прикрыты свежей салфеткой, а в кастрюле на плите остывают кислые щи. Записки нет, и к странностям происшедшего присоединяется пропажа досифейной шкатулки. Петр Сергеевич со вздохом посмотрел на вытянувшегося в струнку Тимошу. «Да, необходимо что-то предпринимать, но что?» Тем временем на Петербург медленно опускалась прекрасная белая ночь, вдохновляя поэтов на стихи и заставляя томных дам мурлыкать под гитару страстный романс. И где-то в этой ночи блуждала одинокая немолодая женщина, которую в доме Тарасовых с нетерпением ожидали двое мужчин. — Папа, ты ложись, отдыхай, я пойду еще пройдусь, — прервал молчание Тимофей, подумав про себя, как бы половчее отпроситься у отца, чтобы сбегать в эту страшную Вяземскую лавру. — Нет, нет, нет, оставайся дома, я сам пройдусь, заодно переговорю с городовым. Отец ушел, и тишина в квартире показалась Тимофею совершенно невыносимой. Он подошел к умывальнику и, высоко подняв ковш, наполненный водой, шумом вылил его в раковину. Как было бы славно, если бы сейчас из своей комнаты выскочила тетя Сима и беззлобно обозвала его шалопаем. Тимоша подумал, что за сегодняшнюю ночь он очень хорошо понял смысл поговорки, которую любил повторять дед Илья. «Ждать и догонять — последнее дело». Паренек прислонился лбом к стеклу и увидел, как возвращается домой отец. Значит, тетя Сима так и не нашлась? Он вздрогнул от телефонного звонка и поспешно снял трубку. — У аппарата, квартира доктора Макеева. — Тимофей, ты? — прозвучал знакомый голос сестры милосердия Марии. — Пригласи к телефону господина Макеева. — Его нет. — Нет? — испуганно откликнулась сестра. — Тогда передай, что... Ему необходимо срочно прийти в больницу. У нас несчастье с раненым из второй палаты. Сильное кровотечение. С Семеном? Сразу догадался Тима, мгновенно вспомнив про несчастную любовь и коварную невесту Глафиру. Да. В разговор вмешался бесстрастный голос телефонистки. Разъединяю. Только кровотечения еще не хватало. Тимофей положил слуховой рожок на рычажок и повернулся к вошедшему отцу. — Папа, тебя требуют в госпиталь. Несчастье с больным Семеном. Ты поспеши, а я останусь дома. Буду ждать тетю Симу. Ровно в 5 часов утра Тимофей двигался по направлению к обветшалым постройкам Вяземской лавры. Разбуженные ранним летним солнцем, в некоторых дворах стояли заспанные дворники с метлами в руках. По булыжной мостовой громыхали телеги с провиантом, а к Сенной площади стягивались торговцы, желавшие занять местечко под охотни. Вяземская лавра располагалась на участке земли, ранее принадлежавшем князьям Вяземским, и занимала довольно большое пространство от Сенной площади до речки Фонтанки. Тимофей со смешанным чувством страха и интереса оглядел кирпичные бараки с отвалившейся желтой штукатуркой, вытянувшейся вдоль пыльной улочки, не представляя, с какого конца надо начинать поиски. Он присмотрел стоящий немного на отшибе массивный одноэтажный дом с распахнутыми настежь подвальными окнами, из которых раздавались стоны, перемежающиеся могучим храпом. Вяземская лавра еще спала. Ее обитатели предпочитали выходить на свой промысел не раньше полудня, когда на петербургских улицах начинала кипеть жизнь. Они по-орлиному высматривали ротозеев с туго набитыми кошельками, спать ложились под утро, успев за ночь пропить и поиграть в карты почти всю дневную добычу. Навстречу Тимке попались лишь две юркие старушонки, которых он часто видел на церковной паперти. Одна из них постоянно харкала кровью, сплевывая в платочек красноватые изгустки, и стонала так жалобно, что Тимофей подумал и спросить для нее место в богадельне принца Ольденбургского. Удивительно, но сегодня бабуля шла вполне весело и бодро, побулькивая большой бутылкой с красноватой жидкостью, ежеминутно хихикая над шутками своей товарки. Тимка проводил их глазами и остановился перед полуодетым мужиком, беспечно раскинувшимся прямо поперек дороги. — Дяденька, проснись, тебя тут телега переедет! — потянул его за руку. — Ставь его! — равнодушно произнес детский голос. — Папка завсегда здесь спит! Тимошка поднял голову и встретился глазами с рыжей растрепанной девчонкой, выглядывавшей из подвального окна. — Вали отсюда, пока цел! Здесь чужаков не любят! Она оперла с коленкой раму и на четвереньках выползла из своего убежища. — Чего уставился? Не найдя ответа на этот простой вопрос, Тимошка пожал плечами. — Действительно? На что тут было смотреть? Деваха чуть повыше его, тощая, с белесыми ресницами и едва наметившимися бровями. Сразу видно, что противная. — Я ищу свою тетю, — примирительно сказал он. — Ты не видел здесь женщины в серой юбке и голубой кофте? Она вчера ушла из дома и не вернулась. Вместо ответа девчонка заливисто захохотала, хлопая себя руками по бокам и некрасиво приоткрывая рот с гнилым зубом. — Тетю! Ой, не могу! Тетенькин племянничек! — Ложка! Неси батю домой! — рявкнула на деваху, мелькнувшая в подвале толстая тетка. Лушка перестала хохотать и кинулась к мужику. — Батя! Пойдем домой! Она изо всех сил упиралась ногами в землю, таща за собой тяжелую тушу спящего и по-женски причитая. — Пойдем, пойдем, горюшка ты мое! Мужик закрепел и ударил Лушку кулаком в живот. — Уйди, зараза! Девчонка согнулась в три погибели, прикрывая руками вздрагивающее тело, едва слышно всхлипнула. — Лушка! Где батя? — подхлестнул ее новый окрик. Девчонка опять взялась за мужика и, превозмогая боль, поволокла отца к двери. — Дай помогу! Тимка взял пьяного за ноги, не обращая внимания на забористую ругань и отбрыкивание. Ложка благодарно кивнула и, запихивая папеньку в дверь, переспросила. — Говоришь, серые юбки и голубой кофти? Видел такую тетку? Бегала по лавре, ровно как обезумевшая. Федь какого-то кликала. — Федьку! — удивился Тимка. И тут же вспомнил день, когда тетя Сима откинула крышку своего сундука и показала на детский рисунок. Как же она сказала? — Это мой братец Федя, который пошел по кривой дорожке. Парень прислонился к выщербленной стене дома, ощутив спиной осевшую за ночь влагу, и задумался. — Если тетя Сима искала беспутного брата, то тогда понятно, почему она убежала в Вяземскую лавру. Но зачем она взяла вещевой мешок со шкатулкой, приготовленной для фронта, непонятно. По крайней мере, стало ясно, что тетя Сима жива и здорова, а не лежит без памяти в неизвестной канаве в другом конце города. Он почувствовал, как сразу стало легче дышать и с ней мыслить. — Спасибо, Луша! — Тимофей благодарно улыбнулся девочке. Зарделась. — Да? Чего там? От сочувствия к Лушке у Тимки перехватило дыхание. Поди, не намного слаще живет, чем ему у тетки Мани, сирота при живых родителях. Ты знаешь, что... Он немного поколебался. — Приходи в особняк князей Езерских. Найдешь дорогу? Луш кивнула и вытерла нос рукавом. — А то! Там сейчас оборудован лазарет для раненых на войне. Мой папа в нем доктор. Я прошу его найти для тебя работу. Хоть мы и ребята бесплатно помогаем выздоравливающим, но зато нас хорошо кормят из общего котла, и ты сыта будешь. А повезет, может, и выучишься на кого дельного. Лушка застенчиво улыбнулась щербатым ртом и в смущении заковыряла пальцем в носу. — Приду. А тетку твою я там видела. И она указала на покосившуюся избенку, грубо сколоченную из неотесанных досок. — Лушка! — вновь раздался истошный вопль с подвала, и девчонка без разговоров, как кошка, юркнула в черный зев окна. Издалека домишко казался совершенно нежилым и был больше похож на ворох пожухлой прошлогодней листвы, если не считать драного тряпья, вывешенного перед ним на веревке. При каждом порыве ветра белье шевелилось, норовя упасть в огромную лужу, не просыхающую даже в большую жару. Тимофей бесшумно приблизился к наглухо заколоченному окну и приник глазом к щели. В поле зрения оказались расшатанные нары, на которых, свесив руку, мертвецким сном спал человек в новеньких яловых сапогах. Рядом валялась пустая бутылка водки, а чуть поодаль вещевой мешок. Этот мешок Тимофей узнал бы из тысячи, потому что он лично своими руками приделывал к нему кожаный ремешок, подаренный господином Арифьевым. Мешок здесь. Хорошо, а где же тетя Сима? Он осторожно переместился к другому окну и прислушался. Внутри комнаты кто-то негромко плакал. От этого плача Тимку точно ушатом воды окатили. Он узнал знакомый голос, уже не сомневался, что тетя Сима находится там. Она в опасности, и она плачет.